Артюр Анигер, 1892-1955 годы. Анигер – один из крупнейших композиторов нашего времени. В его музыке нашли отражение все трагедии 20 века, все то, с чем пришлось столкнуться миллионам людей планеты. Подобно симфониям Шостаковича, романам Хемингуэя, Маркеса или полотнам Пикассо, его музыка проникнута тревогой за судьбы человечества, будущее культуры. В его произведениях органически слиты напряженнейшая эмоциональность и трезвая критическая мысль, а трагизм миросозерцания приводит к сгущенному драматизму, острой экспрессии. Анигер оставил такие замечательные образцы оперно-драматического искусства, как опера «Антигона», оратория «Крики мира», драматическая оратория Жанна де Арк «На костре». Он стремился к воплощению общечеловеческих идеалов, к утверждению высоких этических ценностей. Это относится и к его симфоническому творчеству. В наследии композитора, 5 симфоний, отличающихся богатством жизненных образов, яркими контрастами, высоким этическим пафосом. Оставил Анигер литературные труды, 3 публицистические книги, в которых предстает как одаренный литератор, талантливый критик, оригинальный мыслитель. Швейцарец по происхождению, Анигер, выдающийся представитель французского искусства, композитор, дирижер, музыкальный деятель. Анигер родился 10 марта 1892 года в Гавре, в семье коммерсанта, швейцарского гражданина, переехавшего во Францию из Цюриха. В семье были очень сильные протестантские традиции, отнюдь не типичные для католической Франции, но естественные для сурового швейцарского характера. Их с детства впитал в себя мальчик. У него рано проявился музыкальный дар. Семья способствовала его выявлению, мать была неплохой пианисткой и любительшей, особенно увлекавшейся музыкой Бетховена. Отец, обладавший хорошим голосом, больше склонялся к опере. Артюр начал заниматься музыкой самостоятельно. Сначала его любимым занятием было дирижирование, отец сделал ему набор оркестровых инструментов из картона, и мальчик с увлечением руководил своим оркестром. Особенно нравилась ему скрипка. Отец купил Артюру инструмент, и тот скоро научился играть. Едва умея разбирать ноты, он стал играть с листа сонаты Бетховена, а потом и сочинять собственную музыку, сонаты и трио для двух скрипок и фортепиано, которые исполняет с матерью и другом отца, профессиональным скрипачом. В Гавре не было своего оперного театра, и приезд гастролирующей труппы был крупным событием. Оперные спектакли «Фауст» и «Гугенот» Артюр увидел в 9 лет и сразу загорелся идеей написать оперу. Он сам написал либретто и, не умея писать в басовом ключе, всю музыку записывал в скрипичном, сделав примечание, петь на 2 октавы ниже. Видя такое пристрастие сына, отец решил обучать его музыке. В 13 лет, мальчик стал заниматься гармонией церковного органиста и скрипкой одного из местных музыкантов. В 1909 году юный Анигер поступил в консерваторию в Цюрихе, а через 2 года перевелся в Парижскую консерваторию, в класс скрипки Эль. Капе. Сначала он продолжал жить у родителей в Гавре и ездил на занятия раз в неделю, потом окончательно перебрался в Париж. Вскоре обнаружилось, что его способности скрипача довольно скромны, и основное внимание Анигер стал уделять занятиям контрапунктом АА, Жидальжа, композиции, оркестровка и дирижирование Муша, М. Видор и В. Денди. Занятие прервала Первая мировая война. Как швейцарскому подданному, ему с 1914 по 1916 год пришлось нести службу в пограничных войсках Швейцарии. Лишь по окончании войны его занятия продолжились. В начале 20-х годов музыкант стал членом так называемой «шестерки» — группы композиторов, в которую кроме него входили Эль, Дюрей, Д. Мие, Ш. Орик, Ф. Кулёнкыш, Тайфер. Их вдохновителем был поэт и художник Жан Кокто. Молодые музыканты отказывались от приятностей дегасизма, от всяких иллюзий и призывали к созданию нового искусства. «Шестерка» их назвали по аналогии с русской пятеркой, «могучей кучкой», хотя это были очень разные творцы, каждый из которых в дальнейшем шел своим собственным путем. Общей для них была жажда обновления в своих творческих поисках, они ориентировались на Стравинского, широко известного во Франции благодаря русским сезонам, гастролям в Париже знаменитой балетной труппы Дигилева, в репертуар которой, наряду с другими произведениями, входили «Жар птица», «Петрушка» и «Весна священная». В начале 20-х годов в Париже с большим успехом выступал Прокофьев, и хотя он был почти ровесником членов шестерки, его могучий талант, совершенно сложившийся к тому времени, также оказал на французских музыкантов сильное воздействие. Ранние сочинения Анигера, циклы романсов, симфонический прелюд к драме Метерлинка Главина и Селизета, струнный квартет, скрипичные сонаты и некоторые другие, в отличие от музыки его друзей, носят следы влияния классиков и поздних романтиков. Он не отрицал традиции и проявлял себя музыкантом и ищущим, но чуждавшимся крайних взглядов. Если его сотоварищи дерзко провозглашали «долой Вагнера», «долой Равеля», то он утверждал, что восхищается в вагнеровском творчестве глубокой традицией музыкального искусства, созданной Бахом и Бетховеном. К 1924 году шестерка распалась. Музыканты, проповедующие крайние взгляды, сгруппировались вокруг Сати. Анигер же к концу 20-х годов стал центром другого сообщества, в которое входили как композиторы, так и талантливые исполнители, художники, поэты. В эти годы он, автор драматической оратории «Царь Давид», которая была переработана в оперу «Ораторию» и получила безусловное признание, подчеркивание «Родился новый великий музыкант», писали газеты. Анигер стал признанным метром. Многие молодые музыканты обращаются к нему за советами, считают его своим учителем. В 1926 году композитор женился. Его избранницей стала пианистка и композитор Андре Воробур, давняя участница концертов новой молодежи, организованных шестеркой. Творчество Анигера в эти годы очень активно и приносит произведения разных жанров. Это библейская драма «Эдип», лирическая трагедия «Антигона», балеты «Под водой» и «Роза из металла». В 1930 году он создает первую симфонию, в следующем – ораторию «Крики мира». С конца 20-х годов Анигер все больше посвящает себя концертной, в основном дирижерской деятельности, сначала во Франции, а затем и за рубежом. Его выступления проходят в Риме, Вене, Лондоне, Кельне, Чикаго, Бостоне, Брюсселе. В 1928 году он дал 3 концерта в Ленинграде, где прозвучали камерные сочинения, а в симфоническом концерте – песни Гаммона, Гораций Победитель, Летняя пастораль, Ноктюрн из оперы Эдип, фортепионная концертина и ставший знаменитым Пасифик 231, симфоническая миниатюра, воплотившая стихию безудержного движения мощь индустриальной техники, Пасифик 231, название скоростного локомотива. В 1934 году во Франции возник Народный фронт, объединивший все прогрессивные силы страны. Это был ответом на фашистский путч, организованный в феврале французскими сторонниками Гитлера, пришедшего к власти в Германии в 1933 году. Для поддержки Народного фронта музыканты образовали Народную музыкальную федерацию, основавшую собственный журнал. Федерация пропагандировала идеи народности и демократизма в искусстве, работала над повышением музыкальной культуры народа. Анигер стал ее активным деятелем. Он сочиняет песни для рабочих самодеятельных хоров, вместе с друзьями создает музыку к массовым празднествам. Так, ему принадлежит марш взятия Бастилии в спектакле 14 июля, состоявшемся в годовщину этого события. Для спектакля «Свобода», поставленного во время международной выставки 1937 года, композитор пишет прелюдию на смерть Жориса. Еще одна партитура была написана для авиационного праздника. Все творчество второй половины 30-х годов проходит у Анигера под знаком солидарности с Народным фронтом. Как народную патриотическую фреску воспринимали современники и центральное сочинение тех лет, драматическую ораторию Жанна де Арк на костре, 1935. Закончив ее, композитор в сотрудничестве с Ж. Ибером пишет оперу «Орлена к Парастану». После премьеры в Гранд-Опера критика отмечала, что подобного успеха театр не видел со времен кавалера Розуэр. Штрауса. В 1939 году, после вероломного нападения гитлеровских войск на Польшу, Франция, связанная с ней договором, вступила в войну. Это было началом Второй мировой войны, принесшей Европе неисчислимые бедствия. Весной 1940 года фашисты оккупировали большую часть Франции. На фронте и в концлагерях погибли многие музыканты, друзья Анигера. Он в начале войны эвакуировался на юго-запад страны, оставшийся относительно свободным, но зимой вернулся в Париж. Однако вскоре ему, все еще швейцарскому подданному, гражданину страны, традиционно сохранявшей нейтралитет, удалось выехать в Лозанну. Там он создает радиоспектакли, призванные поддержать дух сражающейся Франции, оперу-ораторию «Кристофор Колумб», радиоспектакль «Биение мира». В 1941 году он создает вторую симфонию с победной песней в финале. Исполнить ее в оккупированном Париже было невозможно, но они знали. Премьера состоялась сразу после освобождения 22 ноября 1944 года под управлением США, Мюнша. А в 1941 году тот же Мюнш исполнил ораторию Анигера «Пляска мертвых», воспринятую публикой как вызов оккупантам. Огромная толпа энтузиастов стремилась в зал старой консерватории. На какой-то момент жизнь снова приобретала значение, подчеркивание которое она чуть было не утратила, вспоминал очевидец. В годы войны написан балет «Призыв гор», в котором композитор обращается к картинам швейцарской природы, рисует деревенские праздники, танцы крестьян, шумные и нежные, яркие швейцарские вальсы, традиционные народные игры. Несмотря на жесткую цензуру, музыкальный Париж сумел отметить 50-летие композитора. В 1942 году состоялась неделя Анигера, во время которой была исполнена «Антигона», получившая новое, патриотическое звучание в условиях оккупации. В 1944 году музыкальные деятели возвращаются в освобожденный Париж. Анигер расширяет свою публицистическую деятельность. Выходят его статьи и книги, посвященные роли композитора в обществе. «Я, старый пессимист», — пишет он в обращении к молодежи, — «я думаю, что всей нашей культуре, всем искусствам и прежде всего музыке, суждено вскоре исчезнуть». Он видит агрессивное наступление масс-медиа, видит безразличие правящих кругов к вопросам искусства. В послевоенные годы Анигер достиг вершин признания. В 1948 году Цюрихский университет присвоил ему степень доктора honoris causa с мотивировкой «смелому пионеру и великому композитору во всех областях музыкального творчества». Он становится президентом Интернациональной Федерации Ассоциации Авторов Театральной Музыки, основателем и президентом Музыкального Совета при ЮНЕСКО. Весной 1952 года во многих европейских городах проходят фестивали, посвященные его 60-летию. Тогда же Французская академия избирает его своим почетным членом. На заседаниях академии ему предоставляется кресло для выдающихся иностранцев. Не забудем, он гражданин Швейцарии, а не Франции, которой некогда занимал Гайдн. Самая яркая черта облика Нигера – его трудолюбие. Он сам называл себя честным работником, неутомимым тружеником. Во время, свободное от гастролей, он надолго уединяется в рабочем кабинете, где никто не смеет его тревожить. Телефон выключен, на дверях кварта один ры, надписи на нескольких языках, здесь работают. Просьба не беспокоить. В кабинет ему приносят еду, и он перекусывает, не отрываясь от письменного стола или рояля. Лишь закончив положенный на день урок, он присоединяется к жене и дочери. Вечер посвящается концертам или театру. В самом конце дня, перед сном, он пересматривает то, что было написано. В самодисциплине, в этом строгом распорядке, которому все подчинено, семейные традиции, впитанные с детства. Идеалом для него служит Стравинский, которого Нигер считает спасительным примером, которому мы все должны подражать. Стравинский непрестанно борется за уточнение музыкальных идей, за их осуществление, подчеркивание, в котором он требует совершенства. Иными словами, гений есть терпеливый и длительный труд. И гений Стравинского есть нескончаемый труд, пишет композитор в статье «Стравинский, музыкант-профессионал». А Нигер продолжает вести большую концертную деятельность. Появляются и новые сочинения, подчеркивание, трагическая третья симфония, получившая подзаголовок «Литургическая», «Монопартита», пятая симфония, отражающая мрачные настроения композитора, а наряду с ними светлая четвертая симфония, камерный концерт, архаическая сюита, рождественская кантата на литургические и народные тексты. Скончался Нигер 27 ноября 1955 года в Париже. Симфония номер 3, литургическая, 1945-1946 годы. Состав оркестра: 3 флейта, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, рояль, литавры, треугольник, тарелки, большой барабан, там-там, цилиндрический барабан, струнные. История создания. Третья симфония создавалась композитором в течение 1945-1946 годов. В это время он, гражданин Швейцарии, проведший там, в нейтральной стране, годы войны, вернулся в Париж. Из Лозанны он, как мог, своим трудом музыканта помогал французам. По радио передавались спектакли с его музыкой, исполнялись произведения, поддерживающие веру в себя, в грядущую победу. Но здесь, в оскверненном, поруганном городе, горечь пережитого вновь охватывает композитора. И в создаваемой симфонии во весь голос звучит трагедия только что закончившейся войны. Автор оставил подробный комментарий своей музыке. «Я хотел в этом произведении выразить протест современного человека против нашествия варварства, тупости, страданий, против власти бюрократической машины, которая штурмует нас уже столько лет. Я нарисовал борьбу, которая происходит в сердце человека между слепыми давящими силами и стремлением к счастью миру, божественному покою. Моя симфония, подчеркивание, это драма, которая разыгрывается, если хотите, между тремя персонажами, реальными или символическими, горем, счастьем и человеком. Это вечная проблема. Я попытался ее обновить. В Дис Ире я стремился выразить ужас беспощадно преследуемых поколений народа, день гнева. Стремительные темы следуют одна за другой, не давая слушателю ни мгновения для размышления. Невозможно вздохнуть, осмыслить происходящее. Буря рвет все вокруг, сметает прочь слепо, сгоряча. Только в конце первой части появляется птица. Здесь она не столько поет, сколько плачет. Ди профундис чламови, полная боль, размышления, молитва. В одном месте контрабасы, контрафагот и рояль, самые низкие, мрачные инструменты, скандируют слова похоронной мессы. В конце этой части я ввел тему птицы, снова является голубь, на этот раз в ясной, отчетливой мелодии. Весточка голубя — это оливковая ветвь, символизирующая посреди великого хаоса обещание грядущего мира. Да номер на беспочем. Несчастье, плохой советчик, заметали ли вы, до какой степени страдающий человек часто зол и глуп? Что может быть глупее и тупоумнее, чем дать волю варварству? В начале третьей части я хотел выразить это выступление коллективной глупости. Я сочинил тяжеловесный марш, для которого изобрел умышленно идиотическую тему, впервые экспонируемую бас-кларнетом, бух-бух-бух. Эго, марш роботов против цивилизованного человечества, обладающего душой и телом. Это очереди людей, часами простаивающие перед дверями магазинов в дождь и снег. Это бесконечное ожидание выполнения не имеющих значения бюрократических формальностей. Эго, ненужные и мучительные ограничения. Это расправа зверей с духовными ценностями. Неуклюжий марш следует дальше. Покачивается в развалку в шатающемся ритме длинное стадо механических гусей. Тогда в рядах жертв просыпается чувство возмущения. Организуется мятеж, растет восстание, подчеркивания, внезапно раздается и трижды повторяется бесконечный крик из угнетенных сердец. Дона на беспочем. Даруй нам мир. Кажется, будто мера желания мира, наконец, перевесила ужас беспорядка. Длинной певучей мелодией я хотел выразить желание страдающего человечества, освободи нас от всего этого, и проясняется образ страстно ожидаемого мира. Для одних этот мир означает вечный покой, небесное счастье. Для других это земной рай, скромный рай красоты, счастье, к которому стремятся все люди. Облака рассеиваются, и в блеске восходящего солнца в последний раз поет птица. Таким образом птица мира парит над симфонией, как голубь мира, над бесконечностью моря. Симфония была исполнена впервые в Цюрихе 17 августа 1946 года под управлением Шарля Мюнша, которому была посвящена. Она получила название литургической, так как композитор взял заглавие ее частей из католической мессы. В отличие от традиционного симфонического цикла, симфония трехчастна. Музыка, первая часть, «Dies Irae», «День гнева», отмечена жесткостью, терпкостью звучаний. Композитор не использует обычной для первых частей симфонии сонатной формы с противопоставлением главной и побочной тем. Различные мотивы следуют один за другим, не давая слушателю времени для раздумья. Это буквально смерч злых, напряженных звучаний, которая воскрешает в сознании ужасы войны, смерти, распада. Но все эти темы находятся в органической связи друг с другом, создавая в целом трагическую картину вселенского разрушения. Можно определить это множество мотивов как комплекс главной партии. Ему в какой-то степени противостоит другой комплекс, тем более мелодичных, вызывающих представление о побочной партии. Взаимодействие всех этих различных мелодических образований создает титаническую картину, своеобразную музыкальную фреску, в которой впечатляет целое, а не отдельные детали. Лишь в самом конце части неистовый шквал отступает. Тихо поют флейта и английский рожок. По словам автора, здесь впервые появляется птица. Птица? Это вы поймете впоследствии. Здесь она не столько поет, сколько плачет. Как неумолимый приговор, как ход самого бытия, неподвластного людям, звучит заключительная тема первой части у тромбонов на фоне повторяющейся жесткой ритмической фигуры рояля, виолончели и контрабасов. Вторая часть, «Ди профундис чламавиаде, домини», «Из бездны взываю к тебе, Господи», полная боль размышления молитва. Это даже, написанная в сложной трехчастной форме с разработочным средним разделом и синтезирующей репризой, отличающаяся чистым, светлым колоритом. Спадает драматическое напряжение, подчеркивание медленно течет бесконечно гибкая мелодия. В ней, печаль о погибших, боль воспоминаний. Удивительно целомудренная и возвышенная музыка повествует о том, что смог сохранить человек среди всеобщего разрушения. Из мрачных низких басов доносится суровый мотив заупокойной молитвы. И тут снова является голубь, на этот раз в ясной отчетливой мелодии. Голубь с оливковой ветвью в клюве, вестник мира в пучине бедствий. Музыка отличается удивительным сплавом нежности, силы и напряжения. Автор говорил, что ему хотелось найти благородную текущую мелодическую линию, ибо самую высшую мелодическую форму он представляет себе как возносящуюся аркой радугу. В третьей части, «Дона небес пачем», «Даруй нам мир», возвращаются образы войны, страдания и разрушения. Движется шествие, зловещее и неотвратимое в своей фанатичной исступленности. Эта музыка сродни горьким и страшным страницам современника Нигера, Шостаковича. В ней тот же ужас перед неотвратимым нашествием нелюдей. Порой заголовок части может восприниматься как горькая ирония отчаяния. Античеловеческое движение неотвратимо. На фоне остеноткой ритмической фигуры тупого марша поочередно вступают все духовые инструменты, начиная от затайно тихого бас-кларнета до ярчайшего полного звучания всей медной группы. И вот, исступленный вопль всего оркестра. И резкий перелом. Страшное шествие, основанное на чередовании двух образов, механистичного марша роботов, главная тема сонатной формы, и мужественного, протестующего, людей, побочная тема, затихает. Заканчивается симфония нежной и прекрасной мелодией, новая тема, появляющаяся только в коде, в темпе, а даже, в приглушенном и трепетном звучании струнных слышится надежда на свет и утешение, подчеркивание. Симфония номер 5, Дитрири, 1950, состав оркестра, 3 флейта, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Свою последнюю симфонию Нигер написал в 1950 году. Мироощущение его было в эти годы трагическим. Без времени оккупации, гибель миллионов людей, в числе которых были многие друзья композитора, оставили горький след в душе. Не способствовало оптимизму и начало холодной войны. Будущее представлялось Нигеру опустошенным атомными взрывами, лишенным нормальных условий человеческого существования. Чрезвычайно волновало его и положение художников, деятелей культуры, в ситуации, когда автор не может быть уверен, увидит ли свет его произведение, подчеркивание, написанное кровью, выражающее самые заветные мысли. Об этом, его книги и статьи. Об этом же по существу, и пятая симфония, премьера которой состоялась 9 марта 1951 года в Бостоне под управлением Ша. Мюнша. Действительно ли вы верите, что создатель духовных ценностей сможет жить и посвящать себя своему искусству, сочинять музыку? Тогда для всех будет существовать лишь одна проблема — не умереть с голоду и не замерзнуть. Таково будущее, которое я вижу, и оно не за горами. Эти слова во многом отражают концепцию симфонии, которая продолжает линию литургической, оратории крики мира и пляски мертвых. Музыка Онегира звучит как завещание художника, испившего чашу страданий, выпавших на долю его поколения, сознающего всю полноту бед, грозящих поколениям будущим. В выборе красок композитор проявил самоограничение, подчеркивание близко аскетизму. Преобладают мрачные тона. Мысль о зле мира подавляет все, не позволяя появиться отвлекающим контрастом, не давая слушателю буквально перевести дыхание. Подчеркивание симфония носит под заголовок дитриге, симфония трех рё, каждая из ее трех частей оканчивается звуком рё в глухом звучании литавры. Больше ударные инструменты в партитуре симфонии не использованы, таким образом, эти три удара литавр приобретают символическое значение, они как бы олицетворяют трагический конец, к которому неизбежно приходит жизненный путь. Это определяет весь образный строй симфонии. Музыка, первая часть открывается рядом величавых аккордов всего оркестра. Медленно движется музыка, словно преодолевая мучительное внутреннее сопротивление. Подчеркивание аккорды, обволакиваемые потоком густой органной звучности, движутся в четком ритме то ли мрачно-торжественной сарабанды, то ли траурного шествия. Постепенно все удаляется и замирает в тише. Побочная партия более камерна, лирична. Она зарождается у бас-кларнета и оплетается блуждающими подголосками. Подчеркивание. Если первая тема представлялась образом массовым, коллективным, то вторая, скорее исповедь, слово от автора, идущее из глубины сердца. Ее ведут солирующие инструменты, бас-кларнет передает слово английскому рожку, тот, гобою. Но в это сумрачное движение вторгаются волевые призывы трубы, звучащие сначала тихо, затем все настойчивее, все более властно. На кульминации части в трагически напряженном звуковом потоке сливаются обе темы. Величие трагедии захватывает. Но наступает срыв. Тихо, как бы сквозь дымку, звучит в отдалении первая тема, оплетаемая тонким орнаментом подголосков деревянных духовых, которые придают ей призрачный колорит. В заключение обе темы скорбно замирают, слышится тихий удар литавры, рё. Вторая часть, своеобразная скерца, холодная, недобрая. Жуткие фантастические образы сменяют друг друга, будто кошмары в болезненном воображении. Пугающе колючие изгибы первой темы, которую можно было бы назвать танцем гротескных масок. В ее причудливых извивах, то вкрачивая грациозность, то внезапные дикие прыжки, то злобный гнусавый оклик, то раскаты дьявольского хохота. Внезапно и резко, как во сне, меняется картина, проходит траурная процессия, средний раздел скерца. По сравнению с шествием первой части мрак еще более сгущается, звучат отдельные, словно искаженные гримасы, более отрывочные фразы в специфических тембрах засурдиненных медных и струнных инструментов. В репризе части музыка ее начало становится более зловещей и гротескной. Обе темы полифонически сплетаются, образуя два пласта звучностей, и трагедийное начало траурного марша поглощает собой скерцозное. Снова как напоминание о неизбежном звучит глухой рё литавр. Финал полон бешеной энергии. Кажется, в нем концентрируется все, на что способен герой симфонии. Силам зла, главная тема сонатной формы, воплощение которых критики определяли как неслыханная по мощи звериной жестокости, противостоит яркий, темпераментный марш, побочная тема, с фанфарами труп и тромбонов, но мужественная энергия в нем сочетается со вспышками страшного отчаяния, строгая сдержанность, с почти натуралистическими вскриками. Подчеркивания на фоне гипнотически однообразного ритма труп раздаются нервные возгласы деревянных инструментов, звучащие как мольбы о помощи. На протяжении всего финала сохраняется единый пульс движения, атмосферы борьбы. Разработка так действенна и неудержима в своем движении, что поглощает собой репризу. Временами появляются более светлые, а иногда и героические эпизоды, словно звучат голоса надежды. Но вскоре энергичная побочная тема, наталкиваясь на препятствия, отступает. Итог тот же, что в предшествующих частях, происходит катастрофа. С началом коды движения резко останавливается, тема дробится на разорванные короткие фразы, бессильно прерывается. Глухо звучит последний удар литавры.